День клонился к вечеру. На небе всходила луна. Поля лежали заснеженные, озеро было покрыто сизым, искрящимся льдом. Чернели стволы деревьев. Небо было огненно-красным от заката. Ингрид направлялась к озеру, чтобы покататься на коньках. Она шла узкой тропкой, протоптанной в снегу. Гуннар Хеде следовал за ней. Было в его облике нечто покорное, наводившее на мысль о преданном псе, увязавшемся за своим хозяином. Ингрид выглядела усталой, глаза у нее потухли, кожа приобрела сероватый оттенок. Она шла и думала о том, был ли уходящий день доволен собой. Уж не от радости ли зажег он этот огненно-красный закат на западе? Про себя она могла сказать, что ни сегодня, ни в какой-либо другой день не могла бы она зажечь столь ликующее пламя. За целый месяц, минувший с того дня, как она узнала Гуннара Хеде, она не добилась ровно ничего, а сегодня ее и вовсе обуял страх. Ей показалось, что любовь ее в опасности. Она стала забывать студента, потому что все время думала только о несчастном больном. Любовь ее утратила легкость, красоту, игру. Остались лишь тяготы и суровая действительность. Она шла, чувствуя, как ее все больше охватывает отчаяние. Она чувствовала, что не знает, что делать, что ей в конце концов придется отступиться. О, Боже, вот он идет следом за нею, такой крепкий и здоровый на первый взгляд, и вместе с тем безнадежно, неизлечимо больной. Они подошли к озеру, и Ингрид надела коньки. Она хотела, чтобы он покатался вместе с нею, и привязала к его ногам коньки. Но он упал сразу же, едва ступив на лед. Он выбрался на берег и сел на камень, а она ушла от него. Напротив камня, где сидел Хеде, находился небольшой островок, поросший оголенными березами и осинами, а позади него все еще пламенело красное вечернее небо. И на фоне красного зарева так живописно выделялись редкие легкие кроны деревьев, что невозможно было не любоваться этим зрелищем. Бывает так, что какое-нибудь место обычно узнаешь по одной определенной детали, потому что даже если нам это место очень хорошо знакомо, мы не можем знать, как оно выглядит со всех точек обзора. Имение Мунгхюттен обычно узнавали по этому вот маленькому островку. Даже если не видеть усадьбу в течение многих лет, все равно ее можно было бы узнать, увидев этот островок, на котором черноствольные деревья тянулись легкими кронами к закату. Хеде сидел неподвижно и смотрел на островок, на безлистные тонкие ветви, на сизый лед озера, простиравшийся во все стороны. Этот вид был ему прекрасно знаком. Во всем имении не нашлось бы места, которое он знал бы лучше, потому что, как уже было сказано, этот островок всегда привлекал к себе внимание. Хеде сидел, глядя на остров, и как бы не замечая его, как это случается, когда видишь что-то давно привычное. Долго сидел он так, глядя перед собой. Ничто не нарушало его покоя, ни человек, ни ветер, ничто постороннее. Ингрид он уже не видел, она ушла по льду далеко вперед. И такой покой и безмятежность охватили Гуннара Хеде, какие можно ощутить лишь в хорошо знакомой среде. Спокойствие и уверенность вселял в него этот маленький островок. И улеглась вечная тревога, мучившая его. Он всегда чувствовал себя в окружении врагов и постоянно был на стороже, стремясь защитить себя. Уже много лет не испытывал он такого покоя, который помог бы ему забыться. И вот теперь покой снизошел на него. И сидя так, без мыслей в голове, Гуннар Хеде вдруг сделал чисто механическое движение, как бывает, когда человек находится в привычных условиях. Перед ним простирался лед озера, на ногах у него были коньки, и вот он встал и заскользил по льду. Он также мало думал о том, что делает, как человек, использующий во время еды вилку и нож. Он скользил по озеру, чувствуя, что лед необыкновенно хорош для катания. Он отъехал уже довольно далеко от берега, прежде чем осознал, что катается на коньках. «Превосходный лед!» — подумал он. «Странно, отчего я вчера не катался?» «Нет, я не мог вчера не кататься!» Успокоил он себя. «Нельзя терять ни дня, пока у меня каникулы!» Должно быть, именно потому, что это занятие было столь привычно для Хеде. До его болезни в нем пробудилось уже прежнее «я», и в сознании его начали возникать мысли и представления, относившиеся к его прежней жизни. Но одновременно канули в небытие мысли, связанные с его болезненным состоянием. Как бывало во времена его прежних прогулок на коньках, он описал большой круг, чтобы проехать мимо узкого мыса. Он сделал это неосознанно, но, приблизившись к мысу, понял, что свернул сюда для того, чтобы увидеть, освещено ли окно в комнате его матери. «Она, верно, думает, что мне пора вернуться. Но пусть подождет немного. Уж очень хорош нынче лед на озере». Он ощущал радость от движения, от прекрасного вечера. Кататься на коньках таким вот лунным вечером – большое удовольствие. Он любовался этим плавным переходом к ночи. Свет еще не совсем померк, но уже опускается на землю ночной покой. Лучшее время между днем и ночью. Тут он заметил на озере еще одного конькобежца. Это была молодая девушка. Он не был уверен, что знаком с нею, и направился в ее сторону, чтобы разглядеть ее. Нет, она была ему незнакома. Но он, проезжая мимо нее, все же не преминул сказать несколько слов насчет того, какой нынче прекрасный лед. Незнакомка была, без сомнения, из городских, поскольку явно не привыкла к тому, чтобы с ней вот так запросто заговаривали. Она страшно перепугалась, когда он обратился к ней со своим замечанием насчет льда. Впрочем, у него и впрямь необычный вид в этом костюме простолюдина. Ну что ж, он не станет больше ее пугать. Хеде свернул в сторону. Озеро достаточно велико, и места на нем хватит для них обоих. А Ингрид с трудом удержалась от крика. Он подъехал к ней, такой учтивый и элегантный, со скрещенными на груди руками, с чуть сдвинутой на бок шляпой и с откинутыми со лба волосами, которые больше не падали ему на глаза. И речь его была речью образованного человека, да ликарлийский диалект почти не чувствовался в ней. Но Ингрид недолго удивлялась. Поспешно направилась она к берегу. Запыхавшись, Ингрид вбежала в кухню. Она не знала, как ей покороче и яснее сообщить свою новость. «Юнгфру встава! Молодой господин вернулся домой!» Кухня была пуста. Девушка не нашла там ни домоправительницы, ни служанок. В комнате юнгфру Ставы тоже не было ни души. Ингрид бежала по всему дому, заглядывала даже в те комнаты, где никогда прежде не бывала, и, не переставая, восклицала: «Юнгфру Става! Молодой господин вернулся домой!» Она была вне себя и продолжала повторять эту фразу, стоя в прихожей верхнего этажа, где ее окружили обе служанки, юнгфру Става и советница. Она все выкрикивала и выкрикивала эти слова, слишком взволнованная для того, чтобы остановиться. Никто из них не усомнился в том, что она имела в виду. Все четверо стояли взволнованные не меньше ее, с искаженными лицами и трясущимися руками. В отчаянии Ингрид обращалась то к одной, то к другой. Она должна была что-то объяснить, отдать какие-то распоряжения, но не могла вспомнить, что хотела сказать. Ах, надо же ей потерять голову именно сейчас! С немым вопросом обернулась она к советнице. Что я хотела сказать? Старая госпожа отдала несколько распоряжений тихим, дрожащим голосом. Она говорила почти шепотом. «Принести свечи и зажечь камин в комнате молодого господина. Приготовить платье молодому господину». Ни ко времени и ни к месту было бы теперь юнгфру Ставе похваляться своей распорядительностью. Однако она не утерпела и ответила не без некоторого высокомерия. «Камин всегда горит в комнате молодого господина. Платье молодого господина всегда лежит наготове. Ингрид, отправляйся в свою комнату», — велела ее милость. Однако девушка поступила совсем наоборот. Она вошла в гостиную и встала у окна. Сама того не сознавая, она дрожала и громко всхлипывала. Она нетерпеливо смахнула с глаз слезы, чтобы видеть заснеженную аллею перед домом. Если взор не будут застилать слезы, от нее ничего не укроется при этом ярком лунном свете. И вот он появился. «Там!» вскричала она, обращаясь к ее милости. «Он идет быстро, он почти бежит. Подите сюда, взгляните сами». Советница сидела перед полыхающим камином. Она не двинулась с места. Она напрягала слух, так же, как другая напрягала зрение. Она попросила Ингрид не шуметь. Она хочет слышать его шаги. Да, она постарается не шуметь. Ее милость услышит его шаги. Она крепко вцепилась пальцами в подоконник. Точно это могло бы помочь ей. «Ты не должна шуметь», — шептала она себе. «Ее милость хочет услышать его шаги». Советница сидела, чуть подавшись вперед и вся обратившись вслух. Слышит ли она шаги по двору? Наверное, она ждет, что он свернет к тропке, ведущей в кухню. Ингрид видела, что ее милость и надеяться не смеет на иное. Слышит ли она, как заскрипела под его шагами большая парадная лестница? Слышит ли она, как отворилась дверь в большую господскую прихожую? Слышит ли она, как быстро он поднимается наверх? Он перепрыгивает через 2-3 ступени. Слышит ли мать его энергичные шаги? Это уже не шаркающая походка простолюдина. Почти со страхом слушали они, как он приближается к гостиной. Они, наверное, вскрикнули бы обе, если бы он вошел. Но он не вошел, а, миновав переднюю, направился в свою комнату. Советница откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Ингрид показалось, что старая госпожа хотела бы умереть в эту минуту. Не открывая глаз, она протянула вперед руку. Ингрид бросилась к ней, взяла эту руку, и советница привлекла ее к себе. «Миньона, Миньона!» — повторяла она. Точно это было настоящее имя девушки. «Нет», — продолжала советница, — «мы не будем плакать. Не будем сейчас об этом говорить. Возьми скамеечку и садись тут, у огня. Нам надо успокоиться, дружочек. Поговорим о чем-нибудь другом. Мы должны быть совершенно спокойны, когда он войдет». Хеде пришел через полчаса. На столе был сервирован чай. В люстре зажжены все свечи. Он и впрямь переоделся и теперь выглядел настоящим помещиком. Ингрид и советница изо всех сил сжали друг другу руки. Они сидели, привыкая к его присутствию. «Трудно угадать, что он скажет или сделает», — предупредила ее советница. «Он всегда был непредсказуем. Но обе они должны быть спокойны, что бы ни случилось». Ингрид и в самом деле была спокойна. Блаженное чувство покоя охватило ее, исчезли тревога и возбуждение. Ей казалось, что она воспарила к неземному блаженству. Ввысь, ввысь несли ее ангелы, и она безмятежно покоилась в их объятиях. Однако в поведении Хеде не было ничего необычного. «Я пришел лишь для того, чтобы сказать, что у меня сильно разболелась голова, и я принужден тотчас же лечь в постель. Я почувствовал головную боль, когда катался по озеру на коньках». Советница ничего ему на это не ответила. Слова его были просты, но она не в состоянии была их постичь. Ей понадобилась по меньшей мере секунда, чтобы уразуметь, что он ничего не знает о своей болезни и живет где-то в прошлом. «Впрочем, я, пожалуй, все-таки выпью сначала чашку чая», — добавил он, слегка удивленный молчанием матери. Советница подошла к чайному столу. Он взглянул ей в лицо. «Вы плакали, мама? Отчего вы сегодня такая молчаливая?» «Мы вспоминали одну печальную историю. Я и мой молодой друг», — ответила советница, указывая на Ингрид. «О, прошу прощения», — сказал он. «Я и не заметил, что у нас гостья». молодая девушка вышла на свет, прекрасная, как человек, сознающий, что в следующее мгновение перед ним распахнутся врата рая. Он поздоровался чуть церемонно. Он явно не знал, кто перед ним. Советница представила ему девушку. Он бегло взглянул на Ингрид. «Я недавно встретил мадемуазель Берг на льду озера», — сказал он. Он ничего о ней не знал, как будто до сего дня ни разу в жизни с ней не разговаривал. Глава 9. Наступило относительно счастливое время. Разумеется, нельзя было утверждать, что Хеде окончательно выздоровел, но его близкие были счастливы уже одной мыслью о том, что он на пути к исцелению. Память у него была в значительной мере нарушена. Целые периоды жизни выпали из его сознания. На скрипке играть он не мог и забыл почти все, чему учился. Мыслительные способности у него настолько ослабели, что ему не хотелось ни читать, ни писать. И все же ему было намного лучше. Исчезла пугливость, вернулась привязанность к матери. В его привычках и манере поведения теперь вновь чувствовался владелец поместья. Нетрудно понять, что и советница, и все домочадцы были на седьмом небе от радости. Хеде и сам неизменно пребывал в радужном настроении. Весь день его не покидало ощущение восторга и радости. Он никогда ни о чем не задумывался, не размышлял о непонятном и вообще не задерживал внимания на том, что требовало умственного усилия. Самое большое удовольствие доставляли ему физические упражнения. Он брал Ингрид с собой на лыжные прогулки, приглашал ее кататься на санках. Он почти не разговаривал с ней во время этих совместных вылазок, но ей все равно нравилось сопровождать его. С Ингрид он был приветлив, как и со всеми остальными, но он ни в малейшей степени не был в нее влюблен. Довольно часто вспоминал он свою невесту, удивлялся, что она ему не пишет, не дает о себе знать и тому подобное. Но спустя короткое время и это огорчение улетучивалось. Он отгонял от себя мрачные мысли. Ингрид думала про себя, что таким путем он никогда не сможет выздороветь. Рано или поздно ему все же придется осознать все, что с ним произошло, заглянуть в себя, то есть сделать то, на что у него пока не хватает решимости. Но она не смела принуждать его к этому, ни она, ни кто другой. «Если бы он смог полюбить ее хоть немного», — думала она, — «тогда она, может быть, и нашла бы в себе силы сделать это». Ей казалось, что для начала им всем не помешает хотя бы малая толика счастья. Как раз в это время в пасторской усадьбе в Рогленде, где воспитывалась Ингрид, умер маленький ребенок, и могильщик принялся готовить для него могилку. Парень копал как раз поблизости от того места, где он прошлым летом вырыл могилу для Ингрид. И когда он углубился в землю на несколько футов, то заметил, что обнажился угол ее гроба. Могильщик усмехнулся про себя. Он вспомнил разговоры о том, что покойница, лежащая в этом гробу, будто бы покинула место своего последнего пристанища. Толковали, будто она сумела отвинтить крышку гроба, вышла из могилы и явилась в пастырский дом к своей приемной матери. Впрочем, пасторшу в приходе недолюбливали и рады были наплести про нее не весь что. Могильщик подумал, если бы люди знали, как надежно упрятаны в землю покойники и как накрепко крышка гроба... Но тут ему пришлось прервать свои размышления. Он заметил, что на обнажившемся уголке гроба крышка лежит чуть косо, и один винт не завинчен. Он ничего не сказал, ни о чем таком не подумал, но все же перестал копать и засвистел мелодию побудки вермландского полка, где когда-то служил в солдатах. Потом он решил, что дело это надо досконально расследовать. Негоже могильщику подозревать покойников в том, что они, дескать, могут выходить из могилы и обретать особое могущество темными осенними ночами. Он поспешно откопал гроб и постучал по нему лопатой. Гроб ясно ответствовал, что он пуст, пуст, пуст. Полчаса спустя могильщик был уже в пастырской усадьбе. Посыпались догадки и предположения. Теперь всем стало ясно, что девушка и впрямь находилась в мешке у Далекорлица. Но куда же она потом подевалась? Матушка Анна Стина стояла у печи, где выпекались хлебы для поминального обеда. Долго стояла она так, слушая все эти толки, но сама не произносила ни слова. Она следила, чтобы хлеб не подгорел, то вынимала, то вставляла противни, и подходить к ней близко было опасно, так как она орудовала длинной лопатой. Неожиданно старушка сняла фартук, наскоро отерла лицо от пота и сажи, а затем и сама опомниться не успела, как очутилась в кабинете у пастора. Таким образом, не приходится удивляться, что после всех этих событий в один прекрасный день в марте красный пасторский возок, расписанный зелеными тюльпанами, с запряженным в него буланным пасторским конем, остановился перед парадной лестницей господского дома в усадьбе Мунтхюттен. И теперь Ингрид, само собою, должна была отправиться в Рогланду к своей приемной матери. Пастор приехал, чтобы увезти ее домой. Он не распространялся о том, как рады они все дома тому, что она оказалась жива. По нему и так можно было видеть, сколь безумно он счастлив. Он не мог себе простить, что они были недостаточно добры к приемной дочери, и теперь весь сиял от радости при мысли о том, что можно будет как бы все начать сначала и отныне обходиться с воспитанницей по-иному. Ни слова не было сказано о том, из-за чего она убежала из дома. Стоило ли ворошить прошлое и расстравлять раны? Теперь, по прошествии столь долгого времени. Но Ингрид понимала, что пасторша все это время терзалась муками совести, и теперь она хочет вернуть девушку домой, чтобы загладить заботливым обращением свою вину перед ней. И она понимала, что, можно сказать, вынуждена отправиться в пасторскую усадьбу, хотя бы ради того, чтобы показать, что она не держит ни на кого зла. Всем казалось вполне естественным, что она на неделю-другую отправится домой. А почему бы и нет? Сослаться на то, что она необходима здесь, Ингрид не могла. Если она и будет отсутствовать пару недель, то этим не причинит никакого вреда Гуннару Хеде. Уезжать отсюда ей тяжело, но коль все этого желают, то так тому и быть. Быть может, ей все-таки хотелось, чтобы ее стали удерживать. Она садилась в сани с чувством, что советница или юнгфру Става сейчас выйдут из дома, вынут ее из саней и унесут назад. Она с трудом сознавала, что возок удаляется по аллее, что он въезжает в лес, и Мунгхюттан остается далеко позади. А что, если они просто по доброте душевной не захотели удерживать ее? Может, они решили, что молодость и жизнерадостность гонят ее прочь из этой мрачной усадьбы? Они могли подумать, что ей наскучило быть сиделкой при помешанном. Ингрид невольно протянула руку, чтобы схватить вожжи и повернуть лошадь обратно. Только теперь, когда они уже на целую милю отъехали от усадьбы, ей пришли в голову эти мысли, и ей захотелось вернуться, чтобы спросить у обитателей Мунгхюттана, так ли это? Это было все равно, что блуждать в диком лесу среди безграничного безмолвия, и не было человека, который мог бы ответить ей или дать ответ. С таким же успехом могла бы она ждать ответа от ели или сосны, от белки или филина. Теперь она была совершенно равнодушна к тому, как ей жилось дома в пастырской усадьбе. Жилось ей очень хорошо, но, как сказано, все это ей было безразлично. И так было бы, находись она даже в сказочном замке или в райских кущах. Самая мягкая постель не приносит отдохновения тому, кому не спится от горя. Поначалу она, что ни день, слезно молила, чтобы ей позволили уехать. Ведь теперь, после того, как она была так счастлива вновь повидаться со всеми, с матерью, братишками и сестренками, она может вернуться в Мунгхюттан. Но оказалось, что санный путь развезло. Придется ей запастись терпением до конца весенней распутицы. Никто ведь не помрет из-за того, что она еще немного задержится дома. Ингрид никак не могла уразуметь, отчего все так раздражаются, когда она заводит речь о своем возвращении в семью Хеде. Это относилось и к отцу, и к матери, и к односельчанам. Как это можно желать уехать куда-то из Рогланды? И вскоре ей стало ясно, что лучше будет вообще помалкивать о возвращении в Мунгхюттан. Стоило ей лишь заикнуться об этом, как тут же возникали бесчисленные препятствия. Им казалось недостаточным ссылаться на бездорожье. Вокруг нее возводились ограды, каменные валы, крепостные рвы. То ей нужно было сперва связать покрывало, то выткать ткань, то высадить рассаду в парники. И не уедет же она до того, как в пастырской усадьбе отпразднуют день рождения. И не может же она не побывать на предстоящей свадьбе Карин Ландберг. И ей не оставалось ничего другого, как, воздев руки к весеннему небу, молить о том, чтобы оно попроворнее совершала свою работу. Молить о солнечном свете и тепле, упрашивать красное солнышко, чтобы оно потрудилось над бескрайним еловым лесом, проникло бы своими тонкими жалящими лучами сквозь еловые ветви и растопило бы снег под елями. Милое, доброе, славное солнышко, я не прошу тебя растопить снег в долине, только бы обнажились горные склоны, только бы стали проходимыми тропки в лесу, только бы перебрались на летнее пастбище девушки-скотницы, только бы подсохли болота и стала проходимой лесная дорога, которая вдвое короче проезжего тракта. Ингрид знала, кто не станет просить денег на проезд или ждать оказии, когда лесная дорога сделается проходимой. Она знала, кто сбежит из пастырской усадьбы светлой ночью, кто сделает это, не спрашивая позволения. В прежние времена ей казалось, что она каждый год с нетерпением ждет весны. Это свойственно всем людям, с нетерпением дожидаться весны. Но теперь Ингрид поняла, что никогда прежде она по-настоящему не тосковала о весне. Разве можно было назвать это тоской? Тогда она ждала зеленой листвы, подснежников, песен дрозда и кукования кукушки, но это было ребячество и ничего больше. Тот не знает, что такое тоска по весне, кто думает только о красивом. Нужно поднять первый, обнажившийся из-под снега, ком земли и поцеловать его. Нужно сорвать первый лист крапивы только для того, чтобы собственной, обожженной кожей ощутить приход весны. Все вокруг были необыкновенно добры к ней, но хотя она не говорила ни слова, окружающие были уверены, что она только и думает о том, как бы уехать. «Не понимаю, с чего это ты так рвешься назад в эту усадьбу, чтобы ходить там за помешанным?» — сказала ей однажды Карин Ландберг. «Да она уже давно выкинула все это из головы», — вмешалась пасторша, прежде чем Ингрид успела вымолвить хоть слово в ответ. Когда Карин ушла, пасторша сказала: «Люди удивляются тому, что ты хочешь уехать от нас». Ингрид промолчала. «Говорят, после того, как Хеда стала лучше, он так изменился, что ты влюбилась в него». Ингрид стало смешно. «О, нет, вовсе не после того, как он изменился», — возразила она. «Ну, как бы то ни было, а в мужья он не годится», — сказала приемная мать. «Мы с отцом уже толковали об этом и решили, что тебе лучше остаться у нас». «Спасибо вам, вы очень добры, что хотите оставить меня у себя», — отвечала Ингрид. Она и вправду была растрогана добротой приемных родителей. Вместе с тем она поняла, что ее молчание и покорность не ввели их в заблуждение. Она не знала, как могли они догадаться о ее тоске. И вот теперь приемная мать напрямик сказала, что они ее не отпустят. А пасторша все не могла угомониться. «Если бы уж ты была так им нужна, они написали бы тебе и попросили бы вернуться». И снова девушке стало смешно. Вот было бы чудо, если бы из заколдованного замка стали приходить письма. Наверное, пастырша думает, что и горный тролль стал бы писать письма своей племяннице, если бы та, уехав погостить к матери, забыла к нему вернуться. Впрочем, знала бы приемная мать, сколько весточек она уже получила. Она бы, наверное, за голову схватилась. Вести приходили к Ингрид и во сне, и наяву в ее видениях. Он оповещал Ингрид о том, что она необходима ему. Он так болен, так болен. Она была убеждена, что он снова теряет рассудок, что ей необходимо вернуться к нему. Если бы кто-нибудь сообщил ей об этом, она тотчас же ответила бы, что ей это известно. Ее огромные глаза-звезды все чаще устремлялись вдаль. Тому, кто видел этот взгляд, трудно было поверить, что она сможет спокойно усидеть дома. Впрочем, не так-то уж сложно бывает определить, легко или тяжело у человека на душе. Достаточно заметить лучик радости в его глазах, когда он возвращается с работы или садится отдохнуть у огня. Но в глазах Ингрид этот лучик радости загорался лишь тогда, когда она видела, как прибавляется вода в горном ручье, сбегающем по заросшему лесом склону. Ведь это он прокладывал ей дорогу. Однажды Ингрид сидела с Карин Ландберг и стала рассказывать ей о своей жизни в поместье Мунтхюттен. Карин пришла в ужас. И как только Ингрид могла вынести все это? Как уже было сказано, Карин Ландберг собиралась выйти замуж. И как это обычно бывает со всеми невестами, она могла говорить только о своем нареченном. Всему-то он ее обучил. Во всем-то она спрашивает у него совета. Ей пришло в голову, что Улов говорил ей кое-что насчет козла. И теперь она решила пересказать все это Ингрид, чтобы отпугнуть ее, если та и впрямь влюбилась в помешанного. И она заговорила о том, до чего странный этот Хеде. Улов говорил ей, что когда он прошлой осенью был на ярмарке, какие-то господа там стали утверждать, что козел вовсе не сумасшедший, а лишь притворяется им ради того, чтобы приманивать покупателей. Но Улов настаивал, что он и вправду не в себе. Чтобы доказать это, он пошел в скотные ряды и купил там маленького тощего козленка. И стоило Улову поставить козленка на прилавок, где помешанный разложил на продажу свои ножи, как тот пустился на утек, бросив и мешок, и товары. И все они чуть не лопнули со смеху, видя, до чего он перепугался. Ну, возможно ли, чтобы Ингрид влюбилась в этого полоумного? Наверное, зря Карин Ландберг не остереглась и не взглянула в лицо Ингрид, когда излагала ей эту историю. Наверное, ее насторожили бы хмуро сдвинутые брови девушки. «И ты хочешь выйти замуж за человека, способного на такую злую выходку?» — сказала Ингрид. «По мне, так уж лучше выйти за самого козла». Ингрид произнесла эти слова раздельно и подчеркнуто, и до того непривычно было слышать столь суровую отповедь из уст девушки, всегда такой кроткой и незлобивой, что слова эти поразили Карин в самое сердце. С тех пор она много дней ходила сама не своя. Неужто Улов и вправду не такой, каким бы она хотела его видеть? Эти мысли вконец отравляли девушке жизнь. Наконец она собралась с духом и рассказала обо всем Улафу. И у того хватило великодушия утешить и успокоить невесту. Нелегкое это дело дожидаться весны в Вермланде. Вечер может быть солнечным и теплым, а на утро, глядь, земля снова побелела от снега. Кусты кружовника и лесные прогалины уже зазеленели, но лес все еще скован стужей, и почки нипочем не хотят распускаться. К Пасхе весна наконец пришла в долину, но молитвы Ингрид пока что не помогали. Ни одна девушка-скотница еще не отправилась на лесной выгон, ни одно болото не просохло, и потому пуститься в путь лесной дорогой было пока невозможно. На Пасху Ингрид с приемной матерью отправились в церковь. Как всегда, в дни больших праздников они ехали туда в экипаже. В былые времена Ингрид очень любила с шиком подъехать к церкви, видя, как люди, стоящие у каменной ограды и на обочине дороги, почтительно снимают шапки и здороваются с пастырским семейством. А те, кто находился посреди дороги, огромными прыжками бросаются в рассыпную, чтобы не попасть под копыта лошади. Но нынче ее ничего не радовало. Горе лишает розы запаха, а луну — блеска, гласит поговорка. Впрочем, проповедь в церкви ей понравилась. Приятно было услышать о том, что Бог послал радость своим скорбящим ученикам, явив им чудо утешения. Приятно было думать, что Иисус не преминул утешить тех, кто столь глубоко скорбел о нем. В то время, как Ингрид и остальные прихожане находились в церкви, на дороге появился рослый далекорлиц. Он был в тулупе, а на спине он нес тяжелый кожаный мешок с товаром. Сразу можно было понять, что он не способен отличить зиму от лета, а будни от праздника. Он не вошел в церковь, но, пробравшись с большими предостережениями мимо ряда лошадей, привязанных на обочине дороги, направился на кладбище. Здесь он сел на одну из могил и стал размышлять о мертвых, которые спали непробудным сном, и об умершей, которая пробудилась к жизни. Он продолжал сидеть на кладбище, и тогда, когда народ стал выходить из церкви, Улаф, жених Карин Ландберг, вышел одним из первых. Случайно бросив взгляд в сторону кладбища, он заметил там далекорлица. Трудно сказать, что его побудило, любопытство или, может быть, что-то другое, но только он направился к парню, решив перемолвиться с ним словом. Скорее всего, он хотел посмотреть, возможно ли, чтобы человек, почти что исцелившийся, вновь впал в безумие. Похоже, это и вправду было так. Далекорлиц сразу же стал рассказывать жениху Карин, что он сидит здесь в ожидании девушки по имени Кладбищенская Лилия. Она придет и будет играть для него. Она умеет играть так, что солнце пускается в пляс, а звезды начинают водить хороводы. И тогда жених Карин Ландберг сказал ему, что та, которую он ждет, стоит вон там, у церкви. Если он привстанет, то сможет увидеть ее отсюда. Она, верно, рада будет повстречаться с ним. Ингрид и пасторша, которые собирались сесть в повозку, вдруг увидели на дороге рослого далекорлица, спешившего к ним. Он шел быстрым шагом, не обращая внимания на лошадей, которым нужно было кланяться, и возбужденно махал девушке рукой. При виде его Ингрид застыла на месте. Она не могла бы сказать, какое чувство в ней возобладало: радость от встречи с ним или отчаяние от мысли, что он вновь потерял разум. Она попросту позабыла обо всем на свете. Ее глаза звезды засияли. В этот миг она, должно быть, не видела жалкого больного безумца. Она лишь ощутила близость тонкой, благородной души, по которой так отчаянно истосковалась. Вокруг было полно народу, и все смотрели на нее, не в силах отвести глаз от ее лица. Она не двинулась ему навстречу, а она лишь стояла, замерев, и ждала его. Но те, кто видел ее сияющее отчасти лицо, могли бы подумать, что навстречу ей идет прекрасный принц, а не этот жалкий дурачок. Все утверждали потом, что им показалось, будто между ее и его душой протянута невидимая связующая нить, тайная нить, спрятанная столь глубоко в подсознании, что человеческому разуму не дано ее постичь. Но когда Хеде находился уже в 2-3 шагах от Ингрид, ее приемная мать быстро обхватила девушку руками, подняла и посадила в повозку. Она не хотела, чтобы эти двое встретились здесь, у церкви, в присутствии стольких людей. Как только они очутились в повозке, кучер стегнул лошадей, и они, рванув с места, понеслись во весь опор. Вслед им раздались ужасные дикие вопли. Пасторша возблагодарила Бога, что ей удалось увести девушку. В конце дня в пасторскую усадьбу пришел крестьянин, чтобы поговорить с пастором насчет этого сумасшедшего далекорлица. Он сделался до того буен, что его пришлось связать, и теперь они не знают, как с ним поступить. Может, господин пастор что-нибудь присоветует? Пастор не видел иного выхода, как отвезти его домой. Он сказал крестьянину, кто таков этот человек и где он живет. Вечером он рассказал обо всем Ингрид. Лучше всего было ей знать правду, чтобы она, наконец, образумилась. Но когда наступила ночь, Ингрид поняла, что у нее больше нет времени дожидаться весны. И она, бедняжка, решилась идти в поместье проезжим трактом, хотя и знала, что путь этот вдвое длиннее лесной дороги.